Глава 12. Один проснулся я и вслушиваюсь чутко. Кругом бездонный мрак и нет нигде огня. И сердце, слышу я, стучит в виски. Мне жутко, что я слеп, низги не вижу я, ни окон, ни стены, ни самого себя. Я Пеп Полонский. Иван Петрович Бельский, император Российской империи, этой ночью не сомкнул глаз. В 7 вечера ему было доложено о загадочных событиях, произошедших в посольстве Великобритании, в результате которых безвременно ушел из жизни его большой друг и консультант по самым разным вопросам сэр Оливер Морвиль. И же с этим более 50 сотрудников посольства из числа одаренных лишились своих чародейских способностей. Сообразив, что дар никогда к ним не вернется, третьих подвинулось рассудком. 6 свели счеты с жизнью, остальные пребывают в крайне подавленном состоянии. В самом посольстве царят суматоха и растерянность. Постепенно кабинет государя начал наполняться влиятельными людьми государства российского. Первым примчался придворный ведун, Аристарх Никанорович Водопьянов. За ним появились канцлер, фактически председатель кабинета министров Соболев Вячеслав Анатольевич, и глава Боярской думы Анечкин Федор Васильевич. Не обошлось и без Измайлова Глеба Феоксистовича, владимирского генерал-губернатора, и так далее. Уважаемые господа привычно расселись согласно политическому ранжиру за большим Т-образным столом. Гости помельче рангом рассредоточились, стоя вдоль стен кабинета. Народ озабоченно шумел и выдвигал самые разные версии произошедшего. Наконец, в кабинете появился генерал-майор Коломиец Николай Алексеевич, начальник жандармского управления по городу Владимир, и огорошил присутствующих государственных мужей недавним событием, произошедшим в отеле «Англитер». «Господи, за что же ты ввергаешь нас в испытания?» Воздев руки к потолку, театрально воскликнул царь. Любил Иоанн VI продемонстрировать на публику свои артистические способности. Вот только присутствуй в этот момент здесь Константин Сергеевич Станиславский, этот несговорчивый правдолюб уж точно воскликнул бы свое знаменитое «не верю». Затем, повернув свой лик к присутствующим, государь без тени пафоса обратился к главному жандарму столицы. «Николай Алексеевич, может быть, вы способны хоть как-то прояснить сложившуюся ситуацию?» «Ваше императорское величество, в посольстве Великобритании в гостинице «Англитер» на данный момент работают компетентные следственные комиссии. Для этой цели привлечены лучшие одаренные, находящиеся в настоящий момент в первой столице. Сам я в делах чародейских особо не просвещен, так что предварительные результаты расследования вам доложит статский советник Олег Святославович Щегловитых. Маг ранга ведун, мой заместитель и специалист по всему, что касается вещей, непостижимых для разума обычного человека. «Ваше императорское величество, уважаемые господа!» Начал доклад невысокий сухощавый брюнет лет под 40 с жутковато-пронзительным взглядом глубоко посаженных ярко-синих глаз. События в посольстве Великобритании позволяют предположить, что на его территории было задействовано мощное антимагическое заклинание, скорее всего, в виде артефакта-негатора, неведомой науке природы. До сих пор нам были известны лишь специальные алхимические составы и артефакты в виде ошейников. Принцип их действия основан на том, что средоточие одаренного как бы отделяется нерушимым барьером от человеческого сознания. То есть, попавший под воздействие негаторного фактора индивид лишается возможности воспользоваться своими экстраординарными способностями. Для полного выжигания дара у осужденного одаренного мы обычно перегружаем его средоточие избыточной порцией магической энергии. В данном же конкретном случае мы столкнулись с мгновенным изъятием энергии у группы одаренных, что привело к схлопыванию источников их силы, а также фатальному повреждению энергопроводящих каналов внутри их организмов. В результате имеем 53 пострадавших. Лишенные дара чародеи в настоящий момент пришли в чувство, но пребывают в глубочайшей депрессии. Что же касаемо случая в Англитере, нечто подобное там уже имело место где-то четверть века тому назад. Тогда в результате заражения неизвестным патогенным фактором умер патриарх рода Орловых Александр Николаевич, с ним еще 3 человека. Сегодняшним докладчик, посмотрев на циферблат наручных часов, стрелки на которых только-только перевалили за полночь, тут же поправился. Точнее, уже вчерашним вечером произошло повторное событие 25-летней давности. На этот раз единственной жертвой стал Николай Спиридонович Аверченко. Тщательный анализ употребленных генерал-полковником блюд каких-либо вредоносных факторов не выявил. К сожалению, проверить содержимое его желудка нам не удалось, поскольку практически вся масса тела пострадавшего ушла на образование кокона из вещества, схожего по химическому составу с паутиной некоторых представителей отряда членистоногих, насекомых и паукообразных. По химическому составу вещество кокона напоминает нить шелкопряда или паутину некоторых видов арахнидов, иными словами, пауков. «Это что же получается?» – перебил мага генерал-губернатор. «Наш Николай Спиридонович каким-то образом обратился в паука?» «Не совсем так, Глеб Феоксистович», – улыбнулся Щегловитых. Его явно позабавила прямолинейность мышления пожилого вояки. «Господин Аверченко вовсе не трансформировался банально в паука. Имеет место неизвестный науке феномен. Дело в том, что под воздействием биологического модификатора организм Николая Спиридоновича начал активно перерабатывать в паутину массу своего тела. Одновременно с этим процессом внутри кокона начала формироваться некая загадочная структура непонятной природы. По неведомым нам причинам, полной стадии процесс трансформации не прошел. Существует мнение...» «Полноте, господин Щегловитых!» — прервал распалившегося мага государь-император. «В настоящий момент нам не досуг выслушивать разного рода версии и научные обоснования причин произошедшего». «Прошу прощения, ваше императорское величество», — смущенно пробормотал Олег Святославович. «Увлекся немного». Благожелательно кивнув докладчику, дескать, все нормально, волноваться не стоит, император обвел толпу присутствующих вопросительным взглядом. «А теперь кто-нибудь может хотя бы приблизительно ответить на вопрос, что за ерунда творится в столице моей империи?» Окончание фразы император произнес с явным нажимом. Тут слово взял придворный чародей-целитель Аристарх Никанорович Водопьянов. «Государь, дозвольте кое-что поведать». И, дождавшись милостивого кивка от монаршей особы, продолжил. «Будучи в свое время ассистентом пестеля Ивана Кузьмича, царствие ему небесное», — перекрестился на образа Водопьянов, — «мне довелось стать случайным свидетелем разговора монарха и моего учителя. Пусть земля им обоим будет пухом». Снова осенил себя крестным знамением чародей, за ним и все присутствующие в помещении. «Так вот, в данном разговоре в связи с причастностью к гибели Орловых Александра Николаевича и Виктора Александровича упоминалось имя Воронцова Андрея Драгомировича». В наступившей в кабинете мертвой тишине едва ли не громом небесным прозвучал треск сломанного государем карандаша, ненароком оказавшегося в его руках. Затем Иван Петрович заблажил по бабе пронзительным голосом. «Господи, боже мой! Когда же изловят этого пронырливого негодяя? 2 месяца о нем не было ни слуху, ни духу. Мы было подумали, что, нагадив сверх всякой меры, покинул страну, успокоился. Да и Господь с ним, пусть живет себе спокойно в каком-нибудь райском уголке. А нет же, не сидится ему за границами. Пакостит и пакостит. Мало что, фактически лишил Россию авиационной промышленности, ему зачем-то понадобилась показательная смерть Аверченко. Боюсь, что события в посольстве Великобритании тоже его рук дело». «Но, государь, как единоличный владелец заводов по производству авиатехники, Андрей Драгомирович имел полное право распорядиться собственным имуществом любыми доступными ему способами», — рискнул выступить в пику царю канцлер Соболев. Смею напомнить, я тогда был категорически против его опалы и упразднения боярского рода Воронцовых. По поводу национализации принадлежавших ему предприятий я также возражал. Однако мое мнение вами не было учтено. «Да как вы смеете осуждать действия своего государя?» Негодующе воскликнул Иван Петрович. «Защищая государственного преступника, вы вольно или по глупости становитесь на его сторону!» Побледневший из-за незаслуженного оскорбления Вячеслав Анатольевич тут же выдал императору всея Руси достойную ответку. «Ваше императорское величество, если моя персона не устраивает вас на посту канцлера, я готов немедленно написать прошение об отставке и передать полномочия человеку, более достойному на ваш, вне всякого сомнения, компетентный взгляд. Однако, смею напомнить вам и всем уважаемым господам, благодаря кому четверть века назад был уничтожен в проливе Босфор объединенный флот Европейской коалиции, и проливы практически бескровно отошли во владение Российской империи. Если Воронцов на самом деле является врагом России и человеком неадекватным, каким мы его выставили перед общественностью, Владимирский Кремль, возможно, и полностью обе столицы лежали бы сейчас в руинах. Вспомните печальную судьбу Константинополя». К концу речи лицо Вячеслава Анатольевича приобрело относительно нормальный вид, а вот физиономия государя-императора буквально скуксилась, то ли от негодования за крамольные речи канцлера, то ли от панического страха. Принимая столь недальновидное решение в отношении боярина Воронцова, он прекрасно осознавал, какую ошибку совершает. Однако возразить своим британским кураторам не посмел, поскольку одним из условий сделки с англичанами было полное исключение из политической сферы Российской империи виновника военного провала Великобритании четвертьвековой давности. В глубине души Иван Петрович сожалел о некогда принятом решении и даже чуть-чуть ненавидел себя за то, что поддался на уговоры велеречивых кураторов с улицы Боярской. Опьяненный будущими перспективами прихода к власти, он опрометчиво подписал ряд, на первый взгляд, ничего не значащих бумаг. Однако, как только он попытался дернуться и начать проводить неправильный, по мнению заморских кукловодов, политический курс, ему тут же были предъявлены копии подписанных его рукой бумаг, каждая из которых по отдельности ничего не значила, но вкупе это была верная плаха палача. Хотя, скорее всего, за подобные шалости ему не отсекут голову, а просто вздернут на виселице, как какого-нибудь мелкого казнокрада или взяточника. Сэры отнюдь не шутили, они просто довели до сведения царя, коли тот начнет кочевряжиться и пытаться проводить самостоятельную политику. Эти документы будут опубликованы во всех европейских газетах, а по запросу думских бояр им будут представлены оригиналы. Куда уж тут дергаться? Эх, кабы знать, в какой глубокой заднице окажешься, ни за какие ковришки не стал бы связываться с англичанами. Мотался бы по заграницам, прожигал жизнь на лучших европейских курортах и плевать на политику. Пусть все досталось бы брату Даниилу, согласно воле покойного отца. Нет же, поддался на сладкие речи. Впрочем, сослагательное наклонение – удел мечтателей. Как однажды выразился все тот же ненавистный Воронцов, фарш невозможно провернуть назад. Разгневанный царь хотел было накричать на верного сатрапа, но поднявшийся в душе страх потерять доверие этого весьма и весьма неглупого человека все-таки заставил его поменять тон самым кардинальным образом. «Полноте, Вячеслав Анатольевич, пардоньте за сравнение, но коней на переправе не меняют. А вы у нас, еще раз прошу прощения за сравнение, еще тот тяжеловоз. Считай, всю государственную экономику на своих плечах тянете». Канцлер также смог обуздать обуревшие его эмоции. «Прошу прощения, государь. Я вовсе не хотел вас как-то уколоть, тем более обидеть. Но ситуацию с Воронцовым необходимо каким-то образом срочно улаживать». «И что вы предлагаете?» Его Величество с нескрываемой надеждой уставился на, пожалуй, самого компетентного в России специалиста в вопросах внутренней и внешней политики. Нам в срочном порядке необходимо обелить имя Андрея Драгомировича. Для этого буквально завтра во всех газетах должен появиться соответствующий императорский указ о восстановлении в правах боярского рода Воронцовых с полным возвращением главе всех званий и регалий, коих тот был лишен, а также всего национализированного движимого и недвижимого имущества, ранее принадлежавшего этому роду. Ну и орденом, каким наградить, под каким благовидным предлогом. Хотя, милостями вашего покойного батюшки, орденов у него выше крыши, лучше всего будет одарить угодьями где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке. Но главное – вернуть монополию на производство авиационной техники. К словам Соболева, присутствующие в царском кабинете чиновники по большей части отнеслись с явным негодованием. У многих из них дотошный боярин сидел буквально в печенках, мешая отщипнуть толику от своих немалых доходов, от поставок авиационной техники, войска и гражданскую сферу. А ведь там фигурировали миллиардные суммы контрактов. Много раз хитроумные чинуши пытались замутить бардак в этом деле, чтобы под шумок присосаться к финансовым потокам. Однако каждая подобная акция заканчивалась инициированным Воронцовым визитом инспекционной комиссии и безжалостными разборками с высокопоставленными вымогателями. А еще Воронцов был буквально костью в горле российского боярства, богатейшего дворянства и купечества, поскольку обеспечил такие условия существования для своих работников, что специалисты с самой высочайшей квалификации, да и простые работяги, валом валили на его бурно растущие предприятия. Где это видано, чтобы рабочая смена длилась 8 часов? При этом производительность труда на воронцовских заводах и фабриках была в разы выше, чем при 12-часовом рабочем дне у других предпринимателей. И с этим было ничего не поделать, чай не крепостные, силой людей не удержать. Вот и точили зуб на фаворита прежнего императора и большого друга царевича Даниила, коему по воле отца предстояло в будущем стать императором российским. Громче всех гласил председатель Боярской думы Анечкин Федор Васильевич. «Не слушайте Соболева, государь! Воронцова в срочном порядке необходимо изловить, лишить дара и в назидании всем прочим смутьянам отправить куда-нибудь в Сибирь матушку, махать кайлом или катать тачки с углем или рудой. Это надо же такое измыслить, преклонить колени перед государственным преступником, а канцлера в отставку». Разумеется, в царском кабинете присутствовали и те, кто в душе были согласны с премьер-министром. Однако против мнения большинства, отнесшегося крайне негативно к идее примирения с опальным боярином, выступить в открытую не решились. Пришлось Соболеву вступить в абсолютно бессмысленную и неконструктивную перепалку с воинствующим боярством и чиновничеством. Сам же государь-император был бы рад признать правоту Вячеслава Анатольевича и поступить согласно рекомендациям опытного царедворца. Однако, памятая о компромате на свою царственную особу, не мог принять вполне разумное предложение канцлера и сделать хотя бы самый малый шаг к примирению с Воронцовым. Оно, конечно, можно закрыть глаза на смерть Аверченко, но за гибель посла и прочие события в посольстве Великобритании, к коим царь ни на йоту не сомневался, также причастен этот инсургент, кураторы из Туманного Альбиона потребуют голову виновного. А где ее взять? Воронцову целых 2 месяца удавалось скрываться от многочисленных поисковых групп, направленных во все концы Российской империи с единственным заданием – найти смутьяна и обезвредить, вплоть до физического уничтожения. Пока самые продвинутые нюхачи во главе групп боевых магов рыскают по необъятным российским просторам, этот гад появляется в столице и наносит весьма и весьма болезненный удар, способный рассорить Россию и Англию. Однако свое окончательное решение в отношении опального боярина Иван Петрович пока не озвучил. Он слушал перепалку Соболева с разошедшимися не на шутку боярами и чиновничеством и напряженно думал, как ему выбраться из сложившейся ситуации. Но ничего более или менее реального в его не очень уж и умную голову не приходило. Поэтому из-за собственного бессилия он все сильнее и сильнее впадал в мрачную хандру. Лишь к утру споры вокруг опального боярина худо-бедно улеглись. И не потому, что оппоненты пришли к единому мнению, а по причине усталости спорщиков. Оно хоть языком молоть, не мешки ворочить, но человеческий организм не железный, требует отдыха. Воспользовавшись возникшей паузой в споре, слово попросил один из замов покойного Аверченко, начальник отдела внешней разведки тайной службы Российской империи, генерал-майор от жандармерии Викторов Степан Сергеевич. Этот человек моментально сообразил, какие перспективы карьерного роста перед ним открылись в связи с гибелью непосредственного начальника. Когда, если не сейчас, проявить полезную инициативу, и свободная на данный момент должность руководителя самой влиятельной в России спецслужбы может достаться ему? «Ваше императорское величество, разрешите изложить некоторые соображения по поводу нейтрализации господина Воронцова?» Дождавшись милостивого кивка, он продолжил. «Дело в том, что по указанию покойного Николая Спиридоновича Аверченко нашим отделом было организовано скрытое наблюдение за родственниками бывшего боярина, находящимися в настоящий момент за границей. Его супруга с младшими детьми проживают в замке на Лазурном берегу Средиземного моря. Старший сын проходит стажировку по медицинской линии в германском Гейдельберге. Замок охраняется прекрасно подготовленным лично Воронцовым многочисленным отрядом одаренных гридней. Олег Воронцов-Беляев также находится под приглядом сотрудников службы безопасности рода Воронцовых. Прошу прощения, бывшего рода Воронцовых. Так вот, если умыкнуть из-под бдительного пригляда охраны Олега Андреевича и доставить парнишку в Россию, в этом случае открываются широчайшие возможности давления на опального боярина. Предложение ушлого разведчика весьма заинтересовало государя. «Неужто настолько чадолюбив, что готов пойти на любые наши условия ради жизни и здоровья сына?» «Так точно, Ваше Величество. Психологический портрет Андрея Драгомировича, составленный нашими специалистами, позволяет предположить, что ради жизни и здоровья детей тот будет готов пойти на исполнение любых наших условий». «Идея неплоха», – основательно обдумав предложение жандарма, сказал царь. «Пожалуй, вам, Степан Сергеевич, стоит заняться ее реализацией. Впрочем, подробности мы с вами обсудим, например, завтра, на свежую голову. Так что милости прошу ко мне на аудиенцию часам к...» Точное время Иван Петрович назвать не успел, поскольку в рабочий кабинет буквально ворвался чем-то весьма озадаченный секретарь и, прошествовав к столу государя едва ли не строевым шагом, положил перед патроном стандартный почтовый конверт с маркой за четвертак ассигнациями. «Ваше императорское величество, в почтовую службу только что поступило письмо. Думаю, вам необходимо срочно ознакомиться с его содержанием». Взяв в руки конверт, император с трудом разобрал написанное корявым почерком имя отправителя. А когда понял, от кого послание, первым желанием монарха было отбросить злосчастный конверт, будто это и не конверт вовсе, а какая-нибудь крайне ядовитая тварь. Однако, пересилив себя, он извлек сложенный вдвое стандартный лист пищей бумаги, на котором тем же корявым почерком с чернильными кляксами было написано. «Британское посольство и начальник тайного сыска – моих рук дело. Тронешь Машу и детей – никаких переговоров со мной вести не получится. Сдохнешь, как Иуда Аверченко. Пока живи, твое величество». По причине душевного расстройства государь не придумал ничего лучше, как зачитать вслух содержимое послания бывшего боярина, ныне государственного преступника, в дополнение ко всем прочим своим преступлениям, только что признавшегося в совершении им дополнительных злодеяний. Столь показная наглость и откровенность вселила леденящий ужас в сердца присутствующих в кабинете людей. До сознания каждого дошло, что следующим после покойного Николая Спиридоновича может стать он, и никакая полиция, ни личная гвардия не способны защитить его от неотвратимой гибели от руки распоясавшегося террориста. Как результат, в кабинете воцарилось полное и изумленное безмолвие, которое в иной реальности назвали бы гоголевской немой сценой. Несколькими часами позже описанных выше событий, богопомазанный монарх Великобритании Альберт III Пембрук, сидя в удобном кресле, пытался успокоить разбушевавшиеся нервы посредством очередной порции скотча и сигары, изготовленной умелыми руками чернокожих рабынь с далекого острова Куба. Однако ни великолепная выпивка, ни ароматный табачный дым не были способны восстановить душевное равновесие Его Величества. Причиной тому – неутешительные вести из далекой холодной России, поступившие полчаса назад по каналам магической связи напрямую из посольства Великобритании, а опосредованно из дипломатической миссии союзной Франции, подтвержденные немногим позже секретариатом Министерства иностранных дел Российской империи. Сам министр, Васильев Сергей Григорьевич, из-за экстренного вызова в Кремль не смог пообщаться со своим британским коллегой для окончательного прояснения ситуации. «Бедный Оливер!» Печально вздохнул король и, макнув кончик сигары в бокал с выпивкой, затянулся глубже обычного бодрящим сигарным дымом, отчего тут же разразился тяжелым кашлем хронического астматика. Когда приступ унялся, Его Величество, протерев носовым платком глаза и щеки от выступивших слез, в очередной раз посетовал на тупых лекарей, не способных избавить своего государя от бронхиальной астмы. «Им лишь бы конючить насчет моего преклонного возраста и необходимости избавления от якобы вредных привычек. Да я лучше сдохну, чем откажу себе в удовольствии выпить капельку этого золотистого напитка и насладиться дымом ароматной сигары». Впрочем, король не стал даже муссировать тему тотальной некомпетентности своих придворных эскулапов. Обративший взгляд прояснившихся глаз на своего личного секретаря, мужчину весьма пожилого возраста, сказал: «По твоему загадочному виду, старина Джозеф, несложно догадаться, что у тебя есть еще кое-что, способное удивить наше королевское величество». Джозеф Уилсон, отслужив на посту личного секретаря Альберта Пембрука более полувека, знал своего патрона как облупленного. Поэтому, доложив о гибели посла в России, не спешил огорошить короля очередной неприятной вестью из Владимира, дабы не вызвать у босса очередной припадок эпилепсии. Болезни, напрямую связанные с хроническим алкоголизмом монаршей особы. Впрочем, и сам старина Джефф был не прочь умыкнуть из закромов босса очередную початую бутылочку Old Barrel 25-летней выдержки и ароматную La Habana Dorada, чтобы после рабочего дня предаться пороку пьянства и курения табака. Король был в курсе проделок своего секретаря, но относился к этому вполне снисходительно. Несмотря на старания придворных визардов, старость неуклонно подтачивает здоровье этих двух весьма пожилых людей, и ничего с этим не поделать. А какие радости могут быть в жизни пожилого человека после того, как в чреслах угасло былое влечение к противоположному полу, а весьма увлекательные в былые годы придворные интриги вызывают лишь тоскливую зевоту? Остается лишь бокал веселящего душу напитка и очищающий дух ароматный дым тлеющего табака. «Практически одновременно с печальными событиями, имевшими место в посольстве нашего государства, во Владимире произошло покушение на нашего большого друга, господина Аверченко». «Кто таков? Не припомню». «Ваше Величество, это тот самый человек, который помог нашей российской агентуре воплотить в жизнь план «An Accident». Сноска. Несчастный случай. Английский». «Ах, да, что-то припоминаю. Там вроде бы какие-то накладки случились». Секретарь, саркастически усмехнувшись, позволил себе передразнить монарха, впрочем, не очень явно. «Скажите, государь, накладки. Если бы не Аверченко, весь ваш план по ликвидации вашего глубоко уважаемого кузена упал бы, как выражаются русские, козьи в триешину». Русский язык своей красотой, певучестью и особой замысловатостью нравился Джозефу Уилсону. В свое время он приложил определенные усилия для его изучения. В результате худо-бедно освоил. Говорил хоть и с ужасным акцентом, но вполне внятно. Особое предпочтение отдавал разного рода пословицам и поговоркам. «Это что ты сейчас такое молвил?» Король недоуменно уставился на секретаря. Пришлось пожилому полиглоту объяснять значение старинной русской поговорки. «In the pussy of a god, your majesty». На что король, поморщившись, сказал. «Дичь какая-то». «Это на нашем языке звучит дико, а по-русски, скажу вам, вполне гармонично». «Ладно, оставим лингвистический диспут на потом. Докладывай, что случилось с этим Аверченко». На что веселое настроение с морщинистого лица секретаря моментально испарилось. «Смею напомнить вашему величеству события четвертьвековой давности во Владимирском ресторане отеля «Англитер». Если точно, загадочную гибель двух наших агентов, напрямую сотрудничавших с патриархом боярского рода Орловых». «Разумеется, помню. Даже на фотографиях то, что от них осталось, выглядело крайне неприятно. Это случилось еще до тех печальных событий, когда Великобритания потеряла практически весь свой боевой флот, а трусливые европейцы так и не рискнули поддержать нас атакой на суше». Из опасений, что вспышка монаршего гнева может привести к припадку эпилепсии, пришлось секретарю в срочном порядке успокаивать своего патрона. «Ваше Величество, вам не стоит так волноваться. На данный момент ситуация в Дикой России под нашим полным контролем, а былой позор со временем будет забыт. Наши пропагандисты и политиканы приложат к этому все необходимые усилия. Лет через 100 весь цивилизованный мир будет в полной уверенности, что тогда Россия проиграла нам вчистую». Дождавшись, когда Альберт III Пембрук восстановит настроение глотком успокаивающего нервы напитка и сигарным дымом, «Также в отношениях наших друзей мелькало имя одного нашего недруга, а именно опального боярина Воронцова». «Опять этот?» Гневно воскликнул король и попытался подняться со своего рабочего кресла. При этом, не удержав равновесия, сверзился на пол. Оно вроде бы и ничего, подобные казусы в последнее время довольно часто случались с пожилым монархом. Однако на этот раз королю фатально не повезло. Во время своего падения тот умудрился удариться виском об угол рабочего стола. Тонкая кость треснула, из проломленного черепа хлынул поток королевской крови вперемешку с мозговым веществом. Справедливости ради стоит отметить, что вопреки расхожим утверждениям, кровь Альберта III Пембрука оказалась не голубой, а вполне обычного красного цвета. Вызванный в срочном порядке дежурный маг-целитель не смог помочь его величеству и в конечном итоге вынужден был констатировать гибель человека, стоявшего у кормила Британской империи более полувека. Следующим на высший пост британской иерархической лестницы выступил средний сын от первого брака короля Альберта, 52-летний Эдуард IV Пембрук. Народ скорбел, народ ликовал, поскольку в силу вступил подмеченный в давние годы наблюдательными галлами закон «Лерой эст морт, виви Лерой». Сноска. Король умер, да здравствует король, французский. Таким образом, наш герой, сам не ведая того, стал косвенной причиной гибели Альберта III Пембрука. Как говорится, наш пострел везде поспел. Хе-хе-хе.